Поджог. Корнилов отыскал в книжном шкафу черный огоньковский томик Набокова, в котором были напечатаны воспоминания «Другие берега». Полистал, нашел строки о дяде писателя, Василии Ивановиче Рукавишникове. Его александровских времен усадьба белая, симметрично крылая, с колоннами и по фасаду, и по антифронтону, высилась среди лип и дубов на крутом мрачном холму за рекой Оридиш против нашей Выры. Корнилов оторвался от текста и задумался, живо представив себе не так давно пострадавший от пожара деревянный дворец на Солнечной горке. Почему писатель назвал холм мрачным? Он перечел абзац и чертыхнулся. Холм у Набокова был не мрачный, а муравчатый. Как правильно, как точно, муравчатый, — обрадовался Игорь Васильевич, — заросший густой зеленой травой. А что со мной, не могу сосредоточиться. В раннем детстве дядя Вася и все, что принадлежало ему, множество фарфоровых пятнистых кошек в зеркальном предзальнике его дома, его перстни и запонки, невероятные фиолетовые гвоздики в его оранжерее, урны в романтическом парке, целая роща черешин, застекленная в защиту от климата петербургской губернии, и самая тень его, которую, применяя секретный, будто бы египетский фокус, он умел заставлять извиваться на месте без малейшего движения со стороны собственной фигуры. Все это казалось мне причастным не к взрослому миру, а к миру моих заводных поездов, клоунов, книжек с картинками, всяких детских одушевленных вещиц. И такое бывало чувство, как когда в нарядном заграничном городе под лучистым от уличных огней дождем вдруг набредешь ребенком в коричневых лайковых перчатках на совершенно сказочный магазин игрушек или бабочек. Примечание. Набоков. Собрание сочинений. Москва, 1990 год, том 4, страница 164. Корнилов очень ясно, фотографически представил себе дядю Василия Ивановича, лицом, кстати, походившим на Пруста, и его тень, извивающуюся на раскаленном июльским солнцем красном песке у Оридежи. Этот дядя был большим чудаком. Игорь Васильевич вспомнил, как Набоков описывал его странности, его южные имения, замки в Италии и в Пиренеях, и подумал о том, что Рукавишников был способен додуматься и до рытья пещер. А вдруг ему взбрела в голову идея соединить свое рождественское имение с имением Набоковых на крутом Вырском берегу? А уж если эти пещеры изначально были природными, естественными, то он наверняка не оставил их без внимания. От купца и заводчика Рукавишникова мысли Корнилова перекинулись на пару столетий назад к царю Петру Алексеевичу и его сыну Алексею. Ведь тот же Владимир Набоков писал, что рождественская усадьба построена на развалинах дворца, где Петр I, знавший толк в отвратительном тиранстве, заточил Алексея. «Уж не сторонники ли царевича рыли пещеры?» — мелькнула у Корнилова соблазнительная мысль. Но теперь он не смог удержать улыбки и, чтобы прекратить разгул фантазии, сказал вслух: «А вы, оказывается, большой фантазер, товарищ генерал». С книжкой в руках он лег на свой любимый диванчик, приставленный к беленой кирпичной стене, единственному напоминанию об огромной русской печи, когда-то красовавшейся посреди избы. Мастера, ремонтировавшие дом, печь разобрали, а стену Корнилов попросил оставить. Ему казалось, что с ней огромная комната выглядит уютнее. Несколько минут он читал «Другие берега», хотя некоторые места мог бы цитировать наизусть. Это была единственная вещь писателя, приводившая Корнилова в восторг. Романы и рассказы Набокова оставляли его равнодушным. Потом глаза стали слипаться, он положил томик рядом с диваном и вытянулся поудобнее, с удовольствием подумав, что сейчас заснет. Но сон не шел. Странное дело. Когда он лежал на этом диване, ему слышалось какое-то неясное бормотание, отрывки разговоров. Первое время Корнилов думал, что до него доносятся легкие всплески, играющие в реке рыбы, бормотание родника, шум воды от плотины, но потом убедился, что эти звуки не имеют к реке и роднику никакого отношения. Ночью, когда в доме царила тишина, Корнилов различал даже тембр таинственных голосов. Иногда ему чудилась перебранка мужчины и женщины. Потом начинал бубнить глухой старческий голос. Изредка звенели обрывки детских пересмешек. Разговоры наслаивались один на другой, превращались в неясный гул. Корнилову казалось, что он вот-вот начнет разбирать отдельные слова, но как он не напрягался, в нем оставались только ощущения разговора, а смысл ускользал. Время от времени Игоря Васильевича одолевали сомнения. Уж не начинает ли он потихоньку сходить с ума? Не слуховые ли это галлюцинации? Он даже не решался рассказать о голосах Оли. Стыдился. Сомнения рассеялись, когда Корнилов прочитал в газете об ученых, которые сумели записать разговор двух египетских лекарей, обсуждавших пару тысячелетий назад в глубине пирамиды Хеопса свои профессиональные дела. А почему я не могу услышать разговоры первых хозяев дома у этой старой кирпичной стены? — подумал он. И успокоился. Даже уверовал в то, что ночной шепот помогает ему засыпать. И действительно, стал спать лучше. Интересно, каждому ли в старости лезут в голову такие потусторонние мысли? — думал Корнилов. Ведь скажи мне кто-нибудь о таких странностях, лет 10 назад засмеял бы. Он вспомнил недавно прочитанную книгу Николая Федорова, его теорию о том, что придет время и можно будет вернуть души умерших в созданные с помощью науки телесные оболочки. Химера? А удачные опыты англичан по клонированию овцы? Мысли текли спокойно и размеренно. Не было тревоги из-за того, что прошло уже полночи, а сон никак не приходит. Корнилов по-прежнему слышал мерный шум воды на плотине, редкие всплески рыб на реке. Изредка с шоссе доносилось гудение машины, преодолевающей крутой подъем у рождественского кладбища. Неожиданно ко всем этим привычным звукам примешался еще один. Хлюпанье сапог по воде, шорох прибрежного песка. Он догадался, что кто-то из рыбаков приплыл на резиновой лодке и вытаскивает ее на берег рядом с домом. «Не рановато», — подумал Игорь Васильевич, — «темень непроглядная, да и место для рыбалки неподходящее. Но, может, приплыл какой-нибудь турист и решил дождаться рассвета перед тем, как подняться через плотину?» Посторонние звуки стихли, но минут через 10 Корнилов почуял острый запах керосина. «Уж не решил ли он запалить костер в моем саду?» — сердито подумал Игорь Васильевич. И тут же ему пришла в голову мысль о том, что туристы не таскают с собой в лодках бутылки с керосином и гордятся тем, что умеют зажечь костер с одной спички. «Неужели хулиганье?» Он снял со стены малокалиберный карабин, подаренный ему сотрудниками УГРО, когда он уходил в отставку, осторожно передернул затвор, дослав патрон в патронник и, раздвинув занавеску, выглянул с веранды. Мужчина в темной штормовке выгребал сено из большого наматрасника и засовывал в подвальное оконце дома. Из другого оконца уже валил дым и вырывались языки пламени. Рядом с мужчиной стояла небольшая канистра. «Руки за голову!» — негромко скомандовал Корнилов. «Не то продырявлю!» Мужчина бросил на матрасник, медленно, не поворачивая головы, поднялся и медленно стал тянуть руки вверх. Этот прием был генералу знаком уже лет 40. Все произошло так, как он и думал. Когда руки оказались на уровне груди, мужчина молниеносным движением выхватил из подмышечной кобуры пистолет и, падая в траву, начал стрелять на голос. Но Корнилов уже успел отскочить в сторону. Посыпались стекла, Несколько пуль, пролетев в распахнутую дверь, ударились о кирпичную кладку, возле которой стоял любимый диван генерала, и отрикошетили с высоким поющим звуком. А самих выстрелов почти не было слышно. Пистолет у поджигателя был с глушителем. Выждав минуту, Корнилов осторожно выглянул в окно. Теперь огонь уже вырывался из второго подвального оконца. «Эта сволочь меня поджарит». Он оглядел сад. Поджигателя не было видно. Игорь Васильевич подошел к двери, стараясь не скрипнуть половицей и моля Господа, чтобы не напороться голой ступней на стекла. Бесшумно отодвинул засов, но как только резким ударом ноги распахнул дверь, над головой опять запели пули. Теперь он увидел мужчину, отступавшего по тропинке к реке и продолжавшего палить. Корнилов выстрелил навскидку. Мужчина молча сунулся лицом в густые кусты шиповника, даже не вскрикнув. Если бы не огромный огнетушитель, подаренный Игорю Васильевичу его старым приятелем, начальником пожарной охраны области, тоже генералом, которого, тем не менее, друзья именовали брандмайором, дом бы сгорел. Но этот могучий динозавр, который Корнилову с трудом удалось сорвать с крюка на стене, изрыгнул столько пены, что забил ею весь подвал. Прислушиваясь к шипению, доносящемуся из подвальных окон, генерал подумал с сожалением. Ну вот, пропало земляничное варенье. А Оля так старался. Убедившись, что огонь задохнулся, Корнилов подошел к приткнувшемуся на кусты поджигателю. Он был мертв. Пуля попала в левую сторону груди. Наверное, в сердце. Падая, мужчина в последнее мгновение повернулся и рухнул на кусты спиной, а не лицом. Ему было лет 30-35, блондин с мелкими и резкими чертами лица, пистолет, как показалось Корнилову, Вальтер с глушителем, валялся на дорожке. Игорь Васильевич не стал его поднимать, не стал снимать с кустов убитого, только осторожно проверил карманы. Как он и ожидал, они оказались пусты, ни единой бумажки, ни ключей. Но в боковом кармане штормовки Корнилов обнаружил крошечный радиотелефон. На телевидении только что началась шумная кампания по их рекламе, а вот господин поджигатель такой моделью уже пользовался. Позвонить по радиотелефону и не нарушить отпечатки пальцев было невозможно. Но не дожидаться же утра. Да и уходить далеко от дома Игорь Васильевич не решился. У преступника мог быть сообщник. Корнилов предпочел использовать представившуюся возможность и вызвать милицию по радиотелефону. Участкового оперуполномоченного Лысенко, Витюшу, так величали лейтенанты местные жители, Корнилов знал хорошо. Разбитной, словоохотливый паренек изредка наведывался к нему в гости засвидетельствовать почтение, как высокопарно выражался Лысенко, а заодно узнать, не беспокоят ли отставного генерала рождественские алкоголики, не будут ли по ночам доморощенные поклонники техномузыки. Номер телефона лейтенанта Корнилов помнил — 4-3. В предутренней тишине длинные гудки прозвучали необычно громко. У Корнилова мелькнула мысль о том, что эти гудки услышат и на соседских дачах. И тут же на ум пришла горькая, непрошенная мысль. Неужели никто не слышал перестрелки? Ну, ладно, выстрелы пистолета с глушителем прозвучали не громче, чем хлопки открывающихся бутылок с шампанским. Но выстрел из винтовки, звон разбитого стекла, визг отрикошетивших пуль, клубы дыма. Неужели побоялись высунуть нос, спросить, что происходит? Хороший принцип. Ничего не вижу, ничего не слышу. Длинные гудки продолжались, но Корнилов упрямо ждал. Не верил, что в доме опера никого нет. Наконец трубку сняли. Послышался грохот. Звонкий мужской голос пустил витиеватый матерок и тут же доложил: «Лейтенант Лысенко у аппарата!» «Виктор, это Корнилов. Я тебя разбудил?» «Никак нет, товарищ генерал, не разбудили», — весело отрапортовал опер. «Корову выгонял в поле. А вернулся, слышу, названивают. Поторопился. Аппарат об пол звезданулся». Извини, что тревожу ночью. Да уже утро, Игорь Васильевич. А телефон у меня железный. Роняй сколько хочешь. У вас что-то случилось? Случилось. Один тип решил меня зажарить. Он коротко рассказал лейтенанту о ночном происшествии. Лысенко все схватывал с лету, не задавал лишних вопросов, только поинтересовался. Скорую вызывали? Это уже не к спеху. А наших? С Сиверской? Я решил, что будет правильнее, если это сделаешь ты, и встретишь их на месте. Спасибо, товарищ генерал. Сейчас лечу. Ему показалось, что едва он отключил телефон, как за Оридежью уже послышался суматошный треск мотоцикла. Через 5 минут Лысенко подъехал к даче. — Скоро подъедет опергруппа, — доложил он. — Сегодня дежурит мой приятель, майор Бородин. Он знает, как сюда побыстрее добраться. Игорь Васильевич показал оперу труп, пистолет, валяющийся на дорожке, передал ему радиотелефон. — Извини, брат, полапал, иначе позвонить неоткуда. Не ждать же, пока почта откроется. — От Творожниковых не пробовали? — Не знал, что у них есть телефон. — А сами не предложили? — Да, наверное, нет у них на даче никого. Все в городе. И в это время в одном из окон соседского дома зажегся свет. — Да, многозначительно протянул Лысенко и добавил. — Дела и случаи. — Ну, вот тебе и да. Никто из них носа не высунул. — Игорь Васильевич, а как этот, — лейтенант кивнул на убитого, — к вам добирался? — Наверное, где-то машина стоит? — По-моему, на лодке. — Глянем. Они подошли к реке, причем Лысенко, словно бы ненароком, осторожно оттеснил Корнилова назад, достал свой табельный Макаров и пошел первым. Небольшая надувная лодка сиротливо лежала на песке, рядом валялось короткое весло, ночной гость даже не привязал лодку за прибрежные кусты, а на плотине старой ГЭС подняли затвор, и вода в реке быстро прибывала. Она пенилась, подбираясь к лодке, шевелила ее корму, еще несколько минут и стремительный поток унес бы ее вниз по течению. Они подняли лодку ближе к кустам, привязали за толстую ольху. Когда возвращались к дому, проходили мимо убитого, кусты шиповника неожиданно разошлись, и он упал на землю. Свет, свет, свет! Лысенко испуганно перекрестился. А когда оправился от испуга, спросил: «Вам, Игорь Васильевич, за время службы много приходилось убивать преступников?» «Этот первый». «Как?» — изумился лейтенант. — Вы ж всю жизнь в УГРО отбухали. С опера, как и я, начинали. И никого не убили? Я как-то в журнале читал большую статью про вас, про то, в каких передрягах вы участвовали. И ни одного не убили? — Ни одного, Виктор. Вот потому у меня на душе сейчас кошки скребут. — Пс! Не вы так он бы вас, сволочь! Лысенко посмотрел на разбитые окна веранды, на расщепленные пулями доски. Уже совсем рассвело, и стало хорошо видно, как постарался поджигатель. Картина была жутковатая. — А ведь досочки-то на веранде тонюсенькие! — мелькнула у Корнилова запоздалая мысль. — А я за ними прятался. В это время у ворот резко затормозил милицейский УАЗ.